Рынок у Южных Ворот был вторым по значимости и в половину меньше центрального, городского. Но и здесь хватало открытого и насквозь простреливаемого пространства. Сторонники Герца закрепились у двух трехэтажек, стоявших в начале короткой прямой улицы, выходившей как раз к воротам. У окна домов, заложенные мешками с песком, полыхали огнем карабинов, магазинных винтовок и однозарядных ружей. Енот вжался в стену, по которой вовсю чиркали рикошетившие пули. Ган метнулся вперед, стараясь укрыться за перевернутой двухколесной повозкой с плетеными бортами, и ему пришлось рвануть следом. Приземлившись в подкате очень удачно, енот осторожно выглянул, стараясь понять, что же происходит. Подход к трехэтажкам был защищен наспех сделанной баррикадой. Бетонные блоки, какая-то мебель, металлический хлам непонятного назначения, несколько фермерских телег были перевернуты на попа, скреплены тросами и толстыми мотками ржавой колючки из караульной стражи. Мятежники мелькали в редких проемах этой кустарной, но очень добротно возведенной стены, поля во все, что движется. С флангов стояли крупнокалиберные пулеметы, которые на слух определил Ган. Они были укрыты металлическими щитами, сработанными также на скорую руку и грубо приваренными к станинам. Стволы то и дело изрыгали короткие очереди. «Эх, и грамотно у них командир, зараза!» Оружейник матюгнулся сквозь зубы. «И когда успел так все сделать? Кто бы сказал, братишка, да? Понятно, почему они так крепко тут вцепились, ведь не пройдешь ни хрена. Отсекают на раз-два любого, кто через площадь рванет. Но ничего, сейчас мы им покажем, почем килограмм счастья от чистильщиков. Глянь-ка, енотище!» Посередине баррикады что-то дымилось, жирно чадя. Вскоре еноту стало ясно. Горел рудничный грузовоз. На его платформе, задранной в небо, торчали две металлические трубы непонятного назначения. «Что это?» «А та самая зенитка, брат. Поставили они ее правильно, на колесах толку больше. Ох и древняя етить-колотить, ты посмотри. А наш грузовик подбили, и все, кирдык одному серьезному виду вооружения. Сейчас броневики подгоним, и все. Должны бы уже понять, дурни». С этим енот был согласен. Пусть мятежники и серьезно подготовились и были готовы защищать свои интересы как можно дольше, но против бронетехники-то не попрешь, особенно если ее нечем подбить. Хотя проблем хватало и у людей капитана. Краем глаза он увидел, что в одном из проулков, укрытым от обстрела стенами, лежат в ряд десятка-полтора тел. Чуть дальше енот заметил фигуру Айболита, колдующего над орущим от боли парнем из его бывшего взвода. В это время нос броневика наконец-то выдвинулся на рыночную площадь. Оглушительно загрохотало, как будто целая рота жестянщиков разом взялась за работу. По баррикаде застучал дождь пуль из башенного пулемета, брызгнули щепки, пыль и осколки бетона. На какое-то время ее защитники полностью прекратили огонь, прячась от стрелявшего по ним волхва. «А где наши-то?» — поинтересовался енот. «Они в домах, что напротив», — на вопрос ответил голос тундры, перекрываемый треском и шипением. «Ничего, сейчас выбьем, никуда не денутся. Твою мать!» Из окна в сторону скаута протянулась неширокая дымная полоса. Хлопок взрыва, и прямо под срезом башни лопнул шар огня, и чуть позже рвануло намного погромче. Двигатель броневика взревел, он дернулся и задом, чуть не размазав втиснувшихся в стену Файри и Виниту, въехал под прикрытие домов. Люк жука откинулся, и механик, выскочив на броню, бросился к башне. Было видно, что жук хотел открыть башню снаружи, но ничего не получилось. Фигура в черном комбинезоне кинулась обратно, ловко ввинтившись в кабину. Пули с противоположной стороны зло дырявили воздух, рикошетя от стальных листов. Лязгнуло где-то в задней части машины, и подбежавший Айболит бросился туда. Он, механик и рыжий стражник, оказавшийся быстрее остальных, выволокли наружу безвольное тело Волхва и потащили в проулок, ставший полевым госпиталем. Кинолог, выполнявший на время боя обязанности пулеметчика, в лучшем случае был без сознания. Голова моталась в такт бегу несущих его людей, руки висели обрубленными плетьми. На камуфляже с левой стороны расплывались темно-красные пятна. «Ох, и серьезная заваруха тут готовилась, брат!» Ган покачал головой, провожая взглядом Айболита и его помощников. «Гранатометы завезли, ну надо же! А ведь их очень мало. Видно, и правда думали удерживать военных до прихода поддержки. Ладно, что подвесную активную броню установили на все машины. Может, и вытянут Волхва. А как же теперь быть?» «Да молча, енот, молча. У нас есть чем ответить». Ответ был незамедлительным и намного более серьезным, чем выстрел с гранатомета. В воздухе засвистело, и оба дома мгновенно покрылись язвами разрывов и разлетающихся в крошки кирпичей. Потом то же самое произошло и с баррикадой, на которую вдобавок обрушился настоящий свинцовый ливень. Енот увидел, что забор, находящийся напротив ее правого фланга, с грохотом рухнул, и в клубах пыли на площадь высунулась хищная рыло жнеца, изрыгающая огонь из орудий и пулеметов. А с пилонов башни сорвались и ушли вперед две последние ракеты, добавив разрушений. «Ну вот, теперь практически все, брат». Ган устало, но довольно вздохнул. «Учись, как нужно действовать. Жаль, конечно, что раньше не успели и не получилось малой кровью, но уж как есть. Только не расслабляйся. Зуб даю, что за сегодня мы с этими упырями до конца не управимся». «Готовность. Раз. Три зеленых». В динамиках раздался голос капитана. «Отряд. Идем вперед двойками. Не пересекаемся. Работаем в шахматном порядке и прикрываем друг друга. Ну, пошли!» И они снова атаковали, дождавшись зеленых огоньков на крошечных мониторах внутри шлемов. Следом, не так смело, пригибаясь, пошли стражники и местные, те, кто решил взять оружие в руки. Енот бежал за Ганом, стараясь не отставать, быстрее пересечь площадь и добраться до остатков баррикады. Пыль осела, и было видно, что оставшиеся в живых защитники отступают к воротам, даже не пытаясь отстреливаться. И молодому чистильщику-новобранцу не было стыдно, когда он впервые в жизни поднял оружие, целясь в спину бегущего врага и нажал на крючок. «Враг есть враг!» Он это уже понял. Приклад мягко ударил в плечо, фигура в прицеле сбилась с бега, дернулась и полетела на асфальт, нелепо раскинув руки. Странно, но тогда в степи у него даже мысли не возникало открыть свой собственный счет. А вот сейчас... Раз! Щелчком отметилась в голове первая зарубка.